Мне нужно, чтобы вы вместе присутствовали в храме, Лина в том числе. На следующий день после вашей свадьбы я хочу известить о своем приемнике для незнающих на весь мир. Вы имеете в виду Жэнь Сюэ? Чуть склоняю голову в бок. Да, все верно. Это будет нужно для укрепления вашей позиции в храме, ибо вы автоматически примите статус старейшины. И это никак не отменит того, что истинным приемником являешься ты. Так, Сюэ выдохнула и строго посмотрела на свою мать. Хорошо, я понимаю твой план, и он весьма хорош. Обеспечит очень многое и поможет Худзиню с Лииной действовать гораздо свободнее. Один вопрос. Почему сейчас? Кажется, она умудрилась даже смутить Бибидун. Эта влиятельная женщица неловко кашлянула, ответив. Я изначально не почувствовала ауры Худзиня, только когда уже в окно залетела. Почему? Не, через дверь. Давайте поздравим Сюэ. Она умудрилась окончательно поставить в тупик сильнейшую даму в трех империях. Так надо бы положение спасать. Я думаю, госпожа Бибидун лишний раз не хотела показываться рядом с твоей комнатой, еще и ожидая, пока ты откроешь. Это могло вызвать подозрение. Полную хрень несу. И вообще, ничего же такого не произошло. Мне медленно и чуть более осмысленно кивают. Вот и хорошо. Зачем думать о таком тогда? КХМ. Худзинь верно все сказал. А теперь мне пора. Эта тетя достаточно быстро свалила тем же путем, что и вошла. Это странное начало дня. Все же было так хорошо. И вот надо было ей прийти и все испортить. Ну-ну-ну. Сюэ, ничего она не испортила, а забрала пару минуток. Но все же, взгляд девушки стал гулять по всей комнате. Она над чем-то активно думала, чем и поспешила поделиться. Я не могу найти причины ее поступка. До этого мама, Сюэ едва выдавила из себя это слово, всегда вызывала меня к себе в кабинет, будь то уточнение о том, как идет подготовка к свадьбе, или же допрос на тему действий человека, ныне играющего Цинхэ. Создается ощущение, что у нее была какая-то цель. Могла ли она тебя заметить во время прибытия ко мне? Сомневаюсь, что тут действительно есть какой-то смысл. Все же, если подумать, то это может быть простым совпадением, а хотя, существовал еще один вариант, вот только озвучивать его я не решился. Нет, забудь, оно того не стоит. Твои предположения очень часто оказываются верными, Худзинь. Чуть оглаживает мою руку. Я хочу послушать. Ну оно абсурдно по своей сути. Мне легонько улыбнулись. Как и большинство вещей, что ты делаешь. Они также абсурдны для многих людей, но почему-то же они работают. Ладно, хорошо. Меня не было две недели. Так, я пришел неожиданно, обо мне никто не знал. Тут вдруг в ее дочери лезет какой-то странный тип, ведь меня со спины можно легко спутать с кем угодно. А аура от меня не исходит. Как бы отреагировала ты на ее месте? Подожди. То есть, она сомневалась в моей верности? Скорее уж берегла тебя. Я не верю в это. Девушка от меня отвернулась, снова сжав кулак. Вот поэтому я и сказал, что мое предположение абсурдно. Не бери в голову. Обнимаю со спины. Лучше давай возьмем Лину и прогуляемся где-нибудь. Покушаем всяких вкусностей. Да просто пообщаемся и повеселимся. Да, хорошо. Спасибо. Правда, спасибо за это. Я очень ценю ваши с Лииной действия. Сюэ повернулась ко мне. Иногда мне тяжеловато выражать какие-то эмоции. Поэтому в некоторых моментах я кажусь такой холодной и отчужденной. Кстати, я ведь тебе немного приврала. Насчет чего? Насчет моего плана и нашего первого поцелуя. Честно говоря, если бы не Лиина, я бы никогда не решилась на такой шаг самостоятельно. План действительно был придуман мной, но зачинщицей его была не я. А потом меня вдруг понесло, твоя близость вскружила голову. Мне нужно разобраться в себе до конца. Медленно выдыхает. Но это не отменяет моего решения. Я хочу быть с вами двоими. Хорошо. Как говорится, главное желание, а возможности всегда найдутся. Но ты же знаешь, что всегда можешь с нами поговорить. Верно. Конечно. Чуть прикрывает глаза. Идем. И сразу же их открывает. Чем раньше начнем, тем больше будет у нас времени. И меня действительно потянули в двери, причем, с видимой спешкой. Забрав Лину, нашей целью стало да все-все, что интересное. Правда, мастера духа, конечно, мало чем можно удивить. Например, типичный развод с дротиками, воздушными шариками и игрушками, мол, лопни 3, забери небольшую игрушку, лопни 5, забери большую. Загвоздка всем ясна и понятна. Два первых дротика нормальны, третье и последующие, специально затуплены. Но какое это имеет значение, если ты усиливаешь их своим духом. Причем, я заплатил втрое больше с условием выбить страйк из 10 и забрать 2 игрушки. Мужик, потирая руки, согласился. Удивление на его лице описать словами было невозможно. Забавно вышло. Ну, главное, дамы довольны. Обошли все ларьки со сладкими и различной личной едой, зашли в парочку магазинов одежды, дабы обе девушки пофыркали на то, что фу-фу, здесь нечего брать, хотя вон те платья неплохие. Думаю, тут больше сказалось наличие у обеих достаточно огромного количества нарядов на любой вкус и цвет. Все же, Лина всегда могла себя снабдить одеждой, а позже и я со своим доходом мог прокрыть любую стоимость. Ну а сю и как бы это мягче выразиться-то? Ай, короче, она богаче меня. То есть, фактически, у меня сейчас безумно большая сумма в кольце, но это даже не сотая, а может и тысячное ее имение. Закончили, мы, очевидно, уже в ресторане, под приятную музыку делали из себя супераристократов. Правда, мандраж нас всех троих не покидал. Завтра ведь свадьба, а там и куча всего, и что самое противное, множество из этой кучи политического. Туда приглашены многие достопочтенные особы КХМ, скорее особи. Ага, особи зажравшихся людей из привилегированного общества. Я их явно недолюбливаю. На празднике, как мне рассказали девушки, даже парочка семей из Стардоу будет в основном тех, кто находится на границе земель храма и части Тяньдоу. Из плохого, я там увидел имя Сиагана. Я не знаю, каким он молитвами попал туда, но мне ой как не нравится. Особенно зная, на что способна Бибидун. Проблема еще в том, что из списка исключить мы не могли, только лишь добавить. В общем, все очень нерадужно. И завтрашний день будет куда сложнее, чем хотелось бы, а ведь так хочется простой и незамороченной свадьбы. Но перед этим нужно было обсудить всю и вопрос моего перерождения. Девушка отреагировала куда более спокойно, чем я предполагал. По сути дела, мне прямо в лицо сказали, что полюбила-то она именно меня, поэтому особо значения это не имеет. Ну, вот и хорошо. На моем бусте главы вплоть до 84. https://bast.toyusterror. Второй том. 77. Свадьба. И вот, утро следующего дня, я поднялся с такой легкостью, что аж сам себя удивился. Причина этому уже ушла, видимо, проснувшись в разы раньше, и, скорее всего, отправившись наряжаться. Я тоже не стал тянуть, и отправился в душ, после которого подобрал себе костюм поприличнее, а под низ надел броню, ту самую, что когда-то сделал. Но она не мешает и почти никак не выделяется. Выдавил на себя экстракт смеси фруктов. Я его когда-то делал для Лины, после пришла идея слегка переделать его и превратить в нечто вроде парфюма. Буквально две капли, и я запах хорошо чувствуется, но главное, ненавязчиво, я отправился к Цинхе. Меня уже ждали, где проинформировали о текущем положении дел, о прибытии гостей и прочих мелочах. Далее, меня направили к хорошим специалистам, которые привели в порядок мою прическу. В общем и целом, все было готово. По плану я должен отправиться в пристанище Тяньдоу. Там меня еще раз осмотрели на предмет нормальности, то есть моего соответствия высшим чинам, все тот же внешний вид, и на всякий случай напомнили необходимые дальнейшие действия. Ничего сложного, меня будет сопровождать сам король, и небольшая процессия, которая будет играть ненавязчивую музыку. Затем мы подъедем к алтарю, где уже будет множество гостей. Ну а дальше, в комнату ожидания, объявление цели сегодняшнего мероприятия и, наконец, само начало свадьбы. Меня немного беспокоит тот факт, что и Лину, и Сюи к алтарю поведет Бибидун. И ладно бы Сюи, Лина-то ведь не из храма, для других разумеется. Как я понимаю, так было сделано с целью упрощения самого события, да и никто к этому придираться не будет, ведь сугубо говоря, мою Лису почти никто не знает, но это может вызвать ненужное внимание. Отрицать наличие шпионов здесь просто невозможно. Уже на подъезде к мероприятию я заметил парочку людей из клана ловкости. Они находились в очень неприметных местах. Это очень нехороший знак, но с этим ничего не сделаешь. Цинхэ меня величественно покинул, отправившись к высоко расположенному подиуму, где уже находилась Бибидун. Он быстренько туда запрыгнул и помахал всем людям. После, почтительно кивнув сильной даме, на что получил такой же кивок, присел на еще один трон рядом. Не знаю, зацепился ли мой глаз случайно или же непобедимый небо сам решил привлечь мое внимание, что намного более вероятно, но мне удалось его заметить через два квартала на одной из крыш, спасибо моему зрению. Мужик кивнул совершенно точно мне, ибо его взгляд ни с чем не спутаешь, я ему почтительно поклонился. Вот, я прошел в нужную комнату, где встретил Дугубов в костюме. Дабы понять, насколько меня это шокировало, надо пояснить. Старик никогда не снимал с себя своей зеленой брони, подчеркивая свой статус титула яда, а тут вдруг черный костюм. Мою челюсть можно было поднимать с пола, на что он даже тактично кашлянул, начиная диалог. «Малец, что у тебя за взгляд такой дикий?» Он почтительно огладил подбородок, даже слегка бровь приподнял. «Я просто удивлен твоему облику. Ха, сегодня особый день у одного из знакомых мне заносчивых молодых парней. Как я могу прийти в обычном своем обличии? Ну ты даешь, старик». Чуть ухмыляюсь. «Да-да». Дугу покивал, после чего подошел ближе. «Меня пугает ситуация с Сяганом. Как только он пришел, его ее первосвященство чуть взглядом не прожгла. Это может не очень хорошо кончиться. Понимаю твое беспокойство, но сейчас уже ничего не попишешь. Он сам себя завел сюда, ему и разгребать все возможное дерьмо. Прошу прощения за свое выражение. Готов спорить, что этому вашему наставнику снова каким-то боком удалось надавить на короля. Нужно иметь в виду, что такое могут и вовсе не простить, поэтому будь готов в возможной нервотрепке. Главное, как я и упоминал, лучше подотри все следы отношений между тобой и их академией». Дугу лишь вздохнул. «Вижу, не можешь. Тогда будь осторожен. Я понимаю. Ладно, не будем о противных вещах. Лучше скажи мне, ты готов? Куда уж больше, старик. Я не просто готов, а жажду этого всем сердцем. Хотя, конечно, Жэнь Сюэ в мои планы не входила, но наш брак будет фиктивен, а это знание дает мне покой. Хм, не поверю, что молодой парень отказывается от второй красивой девушки. Да не отказываюсь, просто тут придется строить еще один доверительный мост между нами. Это может потребовать месяцы, а то и годы. И тут нас двоих заставляют вот так вот действовать. И как я научился врать и не краснеть. К тому же, как бы это ни выглядело, но Лине приходится хуже всех. Она пытается наладить отношения, но получается так себе. Выдыхаю, смотря в щелочку кулис, в сторону комнаты, где сейчас должны быть девушки. Все это очень непросто, старик. Надеюсь, позже ситуация станет яснее или вовсе образуется. Тяньдоу и храм уже подписали пакт, вы скрепите его союзом, и все пойдет на лад. Поэтому, малец, осталось слегка перетерпеть. Он хлопнул меня по плечу и удалился. Немного жаль, что конкретно Дугу приходится врать. Вот мы с ним контактируем не так часто, но уважение старик определенно достоин. Не то что некоторые. Сяган, конечно, так просто, своим видом имею в виду, не сможет спровоцировать Биби Дунну, я по крайней мере на это надеюсь. Я, честно говоря, понятия не имею, зачем он здесь. Ответ-то он получил от нее. Пытаться с ней говорить, чистой воды самоубийство для него. Опять же, чем этот мужик думает, мне отчетливо не ясно. И ладно бы он был из сольной оперы, так его же ждут и ученики, и его хрен знает кто. Ну в общем, Ирлун, я до сих пор без понятия просто, кем конкретно она ему приходится. Неужели не боится это все потерять, и ведь это реально просто устроить. Мне буквально сразу же пришла в голову мысль, настроить людей против Академии Шрека путем распространения не самых адекватных слухов, а затем безжалостно и без особых проблем уничтожить их влиянием от двух монархов. С осознанием этого пришла еще одна неприятная мысль, а ведь Биби Дунта стоит во главе религиозной веры. Если она начнет ее распространять на людей, ей противостоять станет очень сложно. Даже при ее свержении, люди еще долго не смогут отойти от влияния столь сильного воздействия. Все это, конечно, при огромном «если», ведь допустим Тяньдоу так просто не должен такого давать ей сделать. Разумеется, в нынешнем свете у нас у всех тут союз и бла-бла-бла, но буквально пихать возможность помыкать своими подданными король не должен, даже если он является пешкой храма, что, как бы, аво-го-го, так-то, это просто не поймут, глава Нин, его дядя, большинство знати и титулованных. Поэтому, у Биби Дун, по сути, выходов немного и самый логичный из них – действовать постепенно, внедряя различные незаметные вещи через мысли короля, а также его ближайших подчиненных. Это коснется и меня должно коснуться просто. Мне нужно проявлять себя как ее наследник, пускай и пока это невозможно на публику, действиями я-то должен соответствовать. Это осложняет мне существование в несколько раз. Правда, в свете Сюэ, все выглядит не так плохо. Отрасль подконтрольная девушке намного менее деспотичная, но даже тут не все так гладко. Слишком многое надо учесть. Нужно переговорить со своими невестами об этом, и о дальнейших планах, особенно о мыслях нашего тихого ангелочка на этот счет. Если с Лииной все понятно, да вот все и как бы это противно ни звучало, очень много пробелов, причем, критичных пробелов. Конечно, ее дед сказал, что он пытается просто дать ей безопасную жизнь, и если я это обеспечу, то все должно быть хорошо, но так ли это? Я слишком много думаю, чересчур много. Но если не подстраховаться сейчас, все может обернуться куда страшнее. Я хочу верить в Сюэ, но должен убедиться. Слишком многое стоит на кону. Вполне вероятно, Лиина воспримет мои слова в штыки, в свете ее отношения. Да и все происходящее до, наши разговоры, отношения, чувства и прочие важные вещи межличностного взаимодействия не пропали. К тому же, она и сама доказала, что мое слово имеет для нее значение, в свете грядущих событий, это влияние вполне может усилиться. Могу ли я наплевать на это, и все же решить пренебречь выстроенным доверием, несмотря на уже упомянутую реакцию Лиины, мне важно будет с ней это обсудить, просто необходимо. Почему я вообще об этом раньше не подумал? Чем я вообще занимаюсь? Мне нужно выкинуть этот бред из головы. Все и так уже окончательно установлено. Сюэ с нами. Ничего более не нужно обдумывать. Отлично. Молодец, Худзинь, испортил себе настроение в один из самых важных дней для любого человека. Красава, так держать. Для полноты картины оставалось себе рука-лицо сделать, что я и воплотил в жизнь, обратив на себя внимание парочки работающих слуг. Да. В общем, гости все прибывали, и где-то к началу полудня гости внезапно затихли. Всему виной два монарха, что вышли чутко вперед, перенимая на себя внимание посредством. Да просто так, вот люди взяли и затихли. Видимо, Бибидун очень боятся, ну или верит. Две стороны одной медали. Здравствуйте, жители города Храма Духов, здравствуйте, жители города Тяньдоу. Сильная мадама начала вещать со своей фирменной улыбкой. Сегодня мы все собрались здесь, дабы лицезреть важное событие. Цинхэ ее подхватывает. Бракосочетание моего правой руки, Тун Худзиня, а также старшей и единственной дочери ее первосвященства, Цзянь Жэньсюэ. К тому же, будет заключен еще один брак, с Хулиной в качестве дополнения. Пренебрежение как есть, но ничего с этим не поделаешь, король должен показать, что его не все устраивает, но только такие условия приемлемы. Но руку я все же сжал. Служителем бракосочетания будет выступать мой доверенный человек, платиновый епископ Салас. Старый дед поклонился, после, пошел и занял место подле алтаря, взяв в руки лежащую там книжку. Он прекрасно осведомлен об необходимых обрядах. Наша договоренность с императором Сюэ Цинхэ заключалась в том, что подготовкой свадьбы занимается его империя, а всеми необходимыми клятвами, мы. Сейчас Бибидун объявила, что все делали все наравне. Все настолько тонко, что порой походит на паранойю. Из-за того, что брак заключает епископ храма духов, некоторые важные персоны могут подумать не очень хорошо о происходящем. Поэтому было необходимо это упомянуть. Итак, позвольте представить. Тун Худзинь, моя правая рука, человек, что, не разменяв и второй десяток, скоро войдет в декаду Дула, носитель моего полного доверия. Моя очередь выходить. Было необходимо держать улыбку и всем дружелюбно кланяться, разумеется, предварительно по пояс уважите двух монархов. Как бы я сейчас не играл и не храбрился, но руки мои дрожат, а взгляд слегка метается. Моя единственная наследница, в своем возрасте достигшая уровня святой, владелица духа Серафима, Цзянь Жэньсюэ, а также, Хулиина. Не цыкнуть на столь пофигистичном тоне во время объявления о моей лисе, было тяжеловато. Но главное сейчас сохранять спокойствие. Эта эпопея почти закончилась. На моменте моих не самых веселых раздумий, вышли девушки, в белых платьях. Каждая была прекрасна, с разными вариациями своих, я бы сказал, безупречных, причесанных волос, которые, как и следует ожидать, очень хорошо подходили под общий концепт их облика. К тому же, мне греет душу тот факт, что они обе в моих украшениях, и они ой как им идут. Даже слишком, я бы сказал, взгляды на них бросают не самые адекватные. И ладно, женщины в толпе, это чистая зависть, но вот мужчины, они мне этого пламенного петуха напомнили. Ладно, Бибидун, разумеется, сразу же спустилась, на довольно весомой скорости, но видимой даже для условного короля духов. Очень вероятно, что она не хотела привлекать к себе лишнее внимание. Да, а смысл? Ну я правда не вижу его. Все, кто надо, знают о ее мощи, а людей простых это не особенно интересует. Они либо увидят смазанный след, либо вовсе ничего не увидят. Такая себе перспектива. Ладно, что-то я не о том думаю. Хочу отвлечь себя, видимо, но нужно сосредоточиться. Мы подошли к алтарю, где Лина в наглую мне ухмыльнулась, а Сюэ лишь чуть кивнула. Я поклонился им, отдавая должное своим невестам и Бибидун, в частности. Последняя мне снисходительно, ну это даже кивком сложно назвать, просто мазанула снисходительным взглядом и ушла обратно на свое место. Итак, я приветствую троих молодых людей в этот важный для них день, начал вещать Солос. Сегодня вы скрепите узами брака вашей жизни. Каждый из вас обязуется хранить верность своему партнеру, поддерживать его при неудачах и гордо идти рядом при успехе. Каждый из вас должен любить и уважать своего партнера. Итак, Цзянь Жэнь Сюэ, ты согласна с такими условиями? Обязуешься ли ты выполнять роль верной жены и быть с Худзинем до самого конца? Да. Ангелочек снисходительно поклонился, сделав при этом книксын, в котором читалось достоинство. А ты, Хулина, обязуешься ли не посрамить честь хорошей жены? Да. Тут прям радости полные штаны, но она повторила за Сюэ. И, наконец, Тун Худзинь. Церемония бракосочетания с двумя женами редка, однако это никак не избавляет тебя от ответственности. Обязуешься ли ты защищать их, противостоя любой буре, а также исполнять свой супружеский долг? Да, навсегда. Хорошо. Солос кивнул и поднял взор на Бибидун, та ему серьезно кивнула. Ваши клятвы будут скреплены на этом алтаре, ваши души отныне связаны, свидетелем тому является ее первосвященство Бибидун и великий император Сюэ Цинхэ. Не смейте их разочаровывать и будьте примером для подражания. На этом все. От себя лично желаю вам счастья, и как епископ, благословляю вас. Послышались аплодисменты, и поднялся шум от людей. Да, церемония прошла даже без заключительных поцелуев, но это я стрясу с девушек позже, и не только это. КХМ главное собственной слюной не подавиться, а то смешно получится. Это что такое? Мгновенно вызываю дух и ловлю стрелу прямо перед своим лицом. Не знаю, чем стреляли, но почувствовал я не сразу. Публика в панике, Бибидун ищет зачинщика, я же фокусирую внимание на защите. Девушки тоже за мной встали в боевую позицию, и не зря, полетели еще несколько стрел, которые с трудом удалось сбить моим невестам, а я попрошу заменить, Сюэ взяла недавно уровень святого, а Лина крепкий император, а за ними еще и самодельная взрывчатка. Я поднял, перенял на себя весь урон, знатно пострадав при этом, пришлось активировать кость, а мой доспех, тот, что слабоватый, против небольших уровней, вообще проплавился, отчего пришлось его снимать, и остался вообще по пояс голым. На этом вражеское нападение закончилось, стража схватила кого надо, а остальных, с очень недобрым выражением лица, поймала Бибидун. Обезопасить людей, взять, усилить контроль близлежащих территорий, найти всех причастных и привести ко мне. Цинхэ раздал указы, разумеется, под короткий кивок всесильной дамы, а затем спустился к нам. «Вы как? Раны серьезны? Мы-то в порядке, но вот Худзинь». Лина прикусила губу, я просто покачал головой, отвечая: «Приемлемо. Каким они вообще образом проникли сюда? И кто это?» Сюэ тоже негодовала. С одного сняли маску, и понятнее не стало. Что еще хуже, он тут же раскусил капсулу с ядом во рту и умер. Из примечательного... была заметна татуировка на шее, которую заметил Сяган, что по какой-то только, чтоб он навоза нюхнул, ему известной причине, не ушел со всеми гостями. И вот очень недобрый черт, сидящий, видимо, у него в голове, заставил его высказаться вслух. «Я знаю эту татуировку». Лицо Бибидун ожесточилось. «Схватить его, это потенциальный зачинщик, ваше первосвященство, ядовитый старикан». «Ты-то куда лезешь, господин Дугу, не стоит, его, спасибо», остановил Цинхэ, который стоял с недавно подошедшим главной Нином. И очень хорошо, что ее первосвященство проигнорировало эту выходку. Благо, старик и сам стушевался. Что тут вообще происходит? На моем бусте главы вплоть до 85. https://bast.toyusterror. Второй том. 78. Разборки. После того, как всех приглашенных отловили, а затем успокоили, вся наша братья начала потихоньку разгребать хаос. Нападавших было шестеро, каждый из них имел при себе лук, какого-то особого происхождения. Я его позже изучу и обдумаю этот момент, Как же так вышло, что я не заметил выстрел, если стреляли духом, а иначе, по сути, быть не могло, то я должен был почувствовать его, а если нет, то откуда нахрену атаковавших такая сила и на чем она работает? Далее по списку, небольшая граната, работающая по принципу моих амулетов. По количеству духа ее можно сравнить с сильным ударом уровня дула, может быть, с небольшой натяжечкой, даже титулованного. У них также были кольца, вероятно пространственные, но проверять их никто не решился, по крайней мере до прибытия добровольных испытуемых. А то, кто его знает, может быть, в них тоже стоят бомбы. Из неприятного, разумеется, уже упомянутый яд, который они так самоотверженно глотали при поимке. И мне повезло заметить, как один из этих уродов замешкался, а далее я просто не дал ему убить себя, буквально запретив ему закрывать рот своим духом. Вот так и сидел паренек до того момента, пока у меня не получилось найти источник этого самого яда. Он был очень хорошо спрятан за зубами. Это небольшое устройство, которое срабатывает при сжатии зубов определенным образом, и нам даже повезло, вызванная задержка парня была не от страха, а от неисправности. В любом случае, лишив его части улыбки, ибо достать было эту хренотень необходимо, я передал эту жалкую тушку в руки стражи. Ну, для него это лишь начало, ведь пыток этому человеку не избежать. Отличительным знаком выступала татуировка тигра у каждого, причем, на одном и том же месте. Это явный отряд натренированных убийц. Целью, очевидно, являлись мы трое, я, Лина и Сюэ. И меня прям зло берет, когда я думаю о попытке навредить моим девушкам. Осведомившись о том, все ли в порядке у моих уже жен, я достал новую одежду, к сожалению Лины, которая любопытно меня разглядывала мой пресс, будто никогда не видела. После чего, каждый из высших чинов, коими являемся и мы, отправился в сторону стола переговоров, разумеется, таща с собой за шкирку пленника, а также, кретина Сиагана. С нами пошел Дугу, так что его яд, особенно какой-нибудь постепенный, вызывающий боль, должен разговорить нападавшего. Шли мы все в тишине, а также довольно весомом напряжении, которое нас не покинуло даже когда мы сели. Итак, начнем. Бибидун уперлась щекой в кулак, чуть злобно улыбнувшись. Согласен. Цинха кивнул и продолжил. Для начала, Юисяган, ее первосвященство вас схватило явно не зря, ведь вы сами сказали, что узнали эту татуировку. Тщательно выбирайте слова. Я взял вас только потому, что вы надавили, а сейчас происходит вот такое вот событие. Мне очень не хочется, чтобы вашими действиями, которые позволил делать я, был разрушен новоиспеченный союз. Я понял, ваше величество. Кретин поклонился, и случайно взглядом с Бибидун встретился, отчего еще сильнее стушевался. Я клянусь своим духом, что не причастен к произошедшему. На него посмотрели сразу несколько пар глаз. Татуировку же узнал потому, что она упоминалась в одном из трактатов империи Старлоу. Какой именно трактат? Цинха свел руки вместе, наклонясь чуть вперед, и делая из рук замок. Желательно также, страницу и издание, если помните. Конечно, он назывался «Об истории Старлоу. Линия и порядок наследования». Фамильные гербы и официальные девизы. Издание «Общая печать». Страницу, увы, не скажу. Стража. В кабинет позову Бибидун вошли несколько человек. Поищите трактат, указывает название, в здешних библиотеках. Если его не найдете, пошлите за этим в храм. И в королевство, добавляет Цинхэ, а до тех пор, смотрит на Сиагана, вы будете находиться под стражей. Больше вас влияние Танхая не спасет, ваше величество. Он, видимо, посчитал, что озвучивание имени титулованного чистого неба явно дурное действие. Но его прервали, не дав продолжить. Прекратите этот балаган. Вы и так ходите по тонкой грани. Цинхэ словно выплюнул эти слова. Пха. Наша сильная мадама привлекла внимание. Юисяган, ты за кого меня вообще держишь? Думаешь, я настолько глупа? Похоже, твой ум сильно заржавел после того, как ты покинул храм духов. Ваше первосвященство, он служил в храме. Дугу чуть удивленно глазами хлопнул. Похоже, даже он в курсе не был. Хотя, Сиагану в любом случае пришлось бы рассказать еще тогда, после турнира, когда я прямо на это указал. Видимо, конкретно старика не посвящали в это, хотя общую ситуацию он и знал. Но, в общем и целом, это слегка странно. Не просто служил, чуть качает головой, а бы старейшиной. Вот тут нам всем пора удивляться, ибо конспирация, ага, причем, получил свой титул не за силу, а за интеллект. Но сейчас, она специально протянула слово, видно обратное. «Мне искренне жаль тебя». Биби Дун явно над ним издевалась, эта тетя даже этого не скрывала, показывала свою ухмылочку, а весь тон ее голоса так и сквозил иронией. Сиагана это ударило довольно сильно, он даже руку сжал. «Ну, что посеешь, то и пожнешь». Он целиком и полностью виноват в этой ситуации сам. Винить его, конечно, во всех грехах человечества было бы глупо, но мужик, как минимум, надоел всем до жути. Я понимаю, что он руководствуется желанием дать все своему ученику, который уже, наверное, ему как сын стал или что-то в этом роде, но он слишком уже далеко зашел. Я вообще удивлен, что он живой, и ведь это реально удивительно. Влияние даже самого имени Танхая настолько могущественное, почему его боятся? И ладно бы еще кто-то другой, но храм, чем непобедимый небо занимается, он, блин, напоминаю, карателем является, который должен выкашивать самых сильных врагов. Сомневаюсь, что этот ваш титулованный чистого неба сможет даже близко по силе сравниться со 150-летним, возраст здесь действует в обратную сторону, дедом 99 уровня. Там одни только кольца его абсурдные, не говоря уже о колоссальном боевом опыте и различных придуманных им умениях, наподобие полной луны Сеюэ, а они должны быть, ведь не зря его зовут непобедимым. Да и Биби Дун тоже странная, имеет два духа, абсурдно высокий уровень. Вся вот вакханалия имеет смысл только при условии безумного уровня у самого Танхая. Это очень вероятно, вполне можно предположить, что он ну 95-го. И это как самый минимум, поглощенное кольцо 100 тысяч лет, плюс 14 лет после тех разборок. Но это не безумно высокий уровень. Одна Биби Дун с ним справиться должна, что уж тут о упомянутом деде. А старейшины что делают? Второе, третье, четвертое поклонение, они все титулованными должны быть. Я чего-то не понимаю, просто как может один, пускай и сильный, человек, сравниться с двумя безумными чудовищами по части и силы, и кучей людьми не намного слабее его, я не вижу варианта. Под конец моих раздумий, Сиагана увели, напряжение чуть подсбросилось, но все еще ощутимо чувствовалось в воздухе. Очень вероятно, что это империя Старлоу. Цинхэ начал еще один тяжелый разговор. Может быть, но другие варианты я бы не исключала. Биби Дун ему вторила, слегка кивнув. Непонятно только почему это сделали после свадьбы, а не попытались сорвать ее. Глава Нин тоже решил вступить в диалог. Предполагаю, беру на себя внимание, что самый удачный момент был как раз после церемонии. Когда девушек вели к алтарю, с ними была ее первосвященство, а там попробуй что-то сделать столь сильному человеку. Непосредственно стоя у алтаря, мы были сосредоточены, к тому же, присутствовал еще один отвлекающий фактор в лице платинового епископа, тем более, атаковать кучно стоящих практиков, затея так себе, только при условии наличия действительно мощного оружия, это будет возможно. Но у них были луки, поэтому и надежда была на точечную атаку стрелами, но она провалилась с моей реакцией вовремя. А бомба, даже будь она внезапна, вряд ли бы кого-то из нас вообще смогла убить. Да, навредила бы сильно, но не убила. Энергии было слишком мало, и это был скорее резерв. План был довольно точно спланирован. Мы, возможно, имеем даже дело с предателем внутри наших же сил. Сидящие ощутимо напряглись. По сути дела, теперь Исюэ вмешалась. Нам очень повезло, что Худзинь смог отреагировать на стрелу. Боюсь представить даже, что было бы в альтернативном исходе. Проникли они внутрь тоже из-за предателя, получается. Цинхэ смешил веки. Не совсем так, ваше величество. Ангелочек, уже точно мой, почтительно его поправила, продолжая свою мысль. У них были кольца на руках, я могу предположить, что это пространственные хранилища. Вряд ли с весомым количеством активного пространства, но достаточного для переноса лука и тех бомб. Скорее всего, они просто подошли как обычные гости. Все продумано очень хорошо, а еще, если мои слова подтвердятся, а это очень вероятно в свете важности происходящего события для храма и двух империй, то предателя сейчас не вычислить. Сомневаюсь даже, что допрос пойманного атакующего нам что-то даст. Может быть, лишь парочку, и то, скорее всего, липовых. Ситуация плачевная, подытожила Биби Дун, слегка фыркнув. В любом случае, главное, что союз состоялся, а поймать крысу – дело наживное. Согласен с вами. Полагаю, нам нужно уладить пару вопросов, а остальные могут идти отдыхать. Особенно это касается Худзиня. Ну что вы, ваше величество, чуть склоняю голову, у меня все хорошо. А затем чувствую, как меня щипают за бок, с обоих сторон. КХМ, но да, отдых все же, наверное, мне повредит. Вот и хорошо. На этом мы покинули монархов и вышли из душного зала в коридор. Соблюдая молчание, мы, не сговариваясь, вошли в нашу с Лииной комнату. На этот моменте обе девушки выдохнули и лицом ощутимо расслабились. Я же думал, каким образом это могло произойти, и что можно ждать в будущем. О свадьбе сказали всего за 3 дня, оттого и гостей было куда меньше, чем в теории предполагалось. Не все из списка, насколько я знаю, пришли. За такой маленький срок даже добраться до нашего местоположения будет проблематично, не то что привести сюда убийцы и обеспечить хорошую возможность для действия. Вариант присутствия предателя просто неоспорим. Пускай напавших людей и удивила моя реакция, но действовали они слаженно и без лишней паники. А затем, как поняли всю четность, просто убили себя. Такое означает преданность своему делу. Это была как отчаянная попытка, билет в один конец. Проблема в утверждении, что это были люди из Старлоу, в факте наличия у них татуировок. Я слабо себе представляю, что опытные убийцы допустят такую промашку. Я думаю, что в зале это тоже учли, и вывод о нападении именно возможно враждебной империи был построен из-за общей ситуации, а не из-за простой разукраски на теле убийц. Откуда же была утечка информации? Знали об этом только вышестоящие. Из более сомнительных личностей, глава НИН, я все еще отказываюсь верить в его полное смирение с ситуацией, но вряд ли все так просто, его титулованный меча и сяган. С большим сомнением сюда можно приплести часть золотого поколения, условно всех, кроме Си Юэ. Ну, призрака с хризантемой. Последние 2 и вовсе почти чисты, ведь сомневаюсь, что они вообще как-либо станут действовать против Бибидун, да и вскроется это быстро. Худзинь. Лина присела рядом уже в повседневной одежде. Ты как, все в порядке? Не переживай, я в норме. Облокачиваюсь на диван. А я вот очень сомневаюсь, Сюэ переняла внимание на себя, выйдя из ванной, при этом, с явным удовольствием расправляя заплетенные волосы. Она тоже успела сменить свое платье на более приземленный вид. Ты даже внимания не обратил на то, как мы пошли переодеваться. Девушка также расположилась рядом, при этом положив мне голову на плечо. Опять сильно задумался и упустил прекрасную возможность. Лина ухмыльнулась. Да-да, вы правы. Показательно им киваю, не упуская возможности обеих приобнять. Обдумываю источник недавнего происшествия и как успехи. Вечно провоцирующая пигалица чуть поудобнее устроилась на втором плече. Да никак, в общем, сузил количество подозреваемых до минимума, но не исключено, что это была простая или случайная утечка. Но предатель все равно присутствует, пересказываю вкратце свой вывод, и это может вылиться в серьезную проблему, особенно на ближайшем турнире. И ладно, если бы мы участвовали только в боях при храме, но нет, мы обязаны состязаться вовне, автоматически увеличивая шансы негативного воздействия на нас. А оно, очень вероятно, будет в любом случае, а турнир дает удачный момент. Даже сейчас, пускай союз и заключен, но он может покачнуться при разрыве брака, неважно каким способом, но очень вероятно, радикальным. Просто раздуть в народе мысль о том, что вот так и так, раз брака нет, то и союз ваш брехня. Это пошатнет влияние вообще всех и в империи, и в храме. С мнением простого народа придется считаться, и в скором времени, малые кланы, обычные и крупные, как у главы НИН, будут вынуждены тоже выступить за мнение об отсутствии союза, либо перенять на себя гнев народа. Ты говоришь так, будто брак уже на грани разрыва. Слова Сюэ прозвучали с небольшим волнением. Нет, что ты. Качаю головой и пододвигаю ее ближе. Я даже не думаю об этом. Просто говорю возможные исходы, которые нам надо избежать. Даже без разрыва самого брака, можно как угодно вертеть народом при наличии пастуха, что поведет это стадо в правильное русло. Условно, распространить слух о том, что я являюсь, например, вешаю барьер против прослушки, предателем, что, по сути, будет правдой, и любая крупица информации произведет бум на всю округу. Но кое-что не дает мне покоя. Старлоу, да, Лина сняла свои туфельки и затащила ножки на диван. Их действия странные. Верно, Сюэ подхватывает, они, похоже, не боятся последствий вообще. Если вскроется их причастность, то это будет повод к войне. Ничего вообще придумывать не придется. Они просто дадут карт-бланш на уничтожение себя же. Отчаянный шаг, пигалица закинула на меня одну ножку, предварительно пошаркав по моей ляжке, при этом сохраняя такой серьезный вид, что будто и не она вовсе. Просто иного объяснения я найти не могу. Меня грызут сомнения на этот счет. Сюи же стала поглаживать мою руку, что ее обнимало. Ничего еще даже не началось. Более того, в союзе с империей мы еще не отказывали. Мне непонятна их цель. Вот как смотришь, и видишь множество дыр. Нам стоит повнимательнее всматриваться в окружение. Подытоживаю, может быть, этот недоброжелатель находится внутри храма или, а может и в империи. Союз или тоже может легко смениться на И. Нужно тщательно обдумать этот момент. Буквально через секунду, в мой диапазон чувствительности вошел Янь, и сиюя за ним, вернее, пытаясь его остановить скорее, ведь я отчетливо ощущаю это. Лина тут же посмотрела на меня, показывая свою усталость и тот факт, что она реально заколебалась. Ладно бы они шли в другое место, но до нашей комнаты был единый прямой коридор, делать такой путь в обход куда-то глупо, ибо мы находимся почти в самой жопе здания, и за нашей комнатой расположена только лестница наверх, куда можно легко попасть на повороте, который они уже прошли. И что ему здесь нужно? Спросил я вслух, чуть удивив Сюи. Лина сразу же объяснила ситуацию. Меня пугает его недалекость. Ангелочек улыбнулась странной, почти злой улыбкой. Вседозволенность храма, а также, видимо, низкий интеллект, раз он не понимает, что, если мы были в порядке после произошедшего, то мешать нам, в день свадьбы, не стоит. Что уж тут говорить, да не дошли ни мои слова, ни ваши до этого, и даже настойчивые попытки Сиюэ сейчас, он все игнорирует. Отмечаю и остановку за несколько метров от комнаты, и слышу разговоры на повышенных тонах, раз уж ничего не поделаешь, к сожалению отпускаю двух девушек, и встаю, ему стоит медленно, и верно, а самое главное, с истинными приятельскими чувствами, вбить это в его тупую башку. На моем бусте главы вплоть до 86. https://bastitoyusterror. Второй том. 79. Суккуб ангелочек. 18+. Выйдя из комнаты, на меня сразу же обратили внимание. Я не ухмыльнулся, а Сиюэ лишь застенчиво почесал затылок, а затем и вовсе поклонился. «Прости, пожалуйста, брат Худзинь. Мне не удалось его остановить. Не стоит извинений. Мне кажется, от моей улыбки ему поплохело. Да даже до Яня, кажется, дошла вся проблема происходящего. А нет, мне показалось, кажется, тебе от меня что-то нужно. Смотрю на пламенного мудилу. Ха, не от тебя, от сестры Лины. Она не обязана быть с тобой сейчас. У меня, кажется, глаз задергался. Но мне правда интересно, как он вообще пришел к такому выводу. Да, а почему моя жена не должна быть со мной рядом в день нашей свадьбы? Ты смеешь ее своей женой звать, и тон такой, будто я что-то нереалистичное сказал. Она тебе никто, у тебя теперь есть Цзянь Жэньсюэ. На этих словах мой ангелочек вышел, при этом ощутимо выдохнув раздражением, а также показательно хлопнув дверью. Для тебя, госпожа Цзянь Жэньсюэ, я выше тебя статусом на 3 головы, не говоря уже о силе и потенциале, умеет задеть. Последнее прямо в точку, мудила аж губу прикусил. Потрудись объясниться, я ничего не обя, увы, но обязан, прерывает его жалкую попытку защиты, ты совсем забылся, слишком сильно ты поверил в свои силы и позицию, я, сестру Лину просто здесь держат, я уверен, к тому же, на нее сегодня напали, это уже походит не просто на тупизм, а прямо-таки отсутствие мозгов как таковых, нет, правда, вся ситуация уже грань абсурда переходит, так, ладно, я просто устал от тебя. Чуть прикрываю глаза, поворачиваясь к Сюе, одновременно с этим слышу. Ха, сдался, слабак. Милая, сколько стоят здешние стены? Не думаю, что сильно много. Насколько ты большую дырку хочешь сделать? Сразу поняла, о чем я. Ух, прямо лучик света среди недалекой тьмы пламенного дебила. Ну, 2 на 3 метра, я полагаю. Да, сила, с которой я кину его, как раз даст такое отверстие. Меньше 1000 золота, и то только потому, что тут есть дорогие вкрапления. Отличненько. Ни секунды ни медля, бью мудилу в солнечное сплетение, разумеется при этом сдерживаясь, а то риски слишком велики, и выкидываю его через стену на улицу, а затем прыгаю за ним. Упал он на двор, и, кажется, больше не мог адекватно сражаться. Хотя, даже попытался подняться, выхаркав кровью. Его жизнь стоит ровным счетом ничего. Все, что меня сейчас сдерживает, это необходимость в конспирации. Но это зашло слишком далеко. Не знаю, какими будут последствия, но пару конечностей я ему точно сломаю. Крик боли, наверное, слышали на всю округу. Разумеется, он привлек народ. Это также нарушило разговоры монархов и их советников, что так великодушно дали нам провести сегодняшний день только втроем, без всяких обязательств. Я вот этим стою занимаю. Быстрее всех отреагировал призрак, откинув меня атакой. Правда, он сам потом осекся, ведь мало того, что я заблокировал его атаку, хотя и отъехал на несколько метров назад, так еще. Во-первых, он напал без приказа Бибидун, во-вторых, он напал на, учитывая наш контекст, основную длань союза, и, наконец, в-третьих, я ведь еще и наследником ее первосвященства являюсь. В общем, навреди его удар мне, разгребал бы мужик кашицу такую, в которой не то что ложка стоит твердо, а скорее словно она в заставший бетон воткнута. Но лицо ему надо было держать. Раз уж сделал, остается только стоять до конца. Оставшиеся лица достаточно быстро подошли ближе. Бибидун сохраняла хладнокровие и осматривала местность, где и заметила двух выглядывающих из недавней дырки девушек. «Так, давайте просто забудем об этой ситуации. Это напоминает больше какой-то неудачный комичный номер. Видеть ее испытывающую стыд за другого мне еще не приходилось. КХМ выглядит очень смешно. Я не согласен. В ваше первосвященство. А во, у него даже силы говорить еще есть. Янь, ты понимаешь вообще происходящее?» От Бибидун почувствовалась сильная аура. «Вся вина за это лежит полностью на тебе, и у нас нет времени свободного, дабы твой бардак разгребать. С этого момента, тебе запрещено приближаться к Сюэ, Худзиню и Лине во всех случаях, кроме подходящих под описание деловых. Если ты это проигнорируешь, ты понесешь наказание. И, конечно же, за сегодняшнюю сцену, тоже. Я думаю, этого достаточно». Посмотрела на меня. «Премного благодарен, ваше первосвященство». Кланяюсь, окидывая Яня презрительным взглядом. «Позвольте откланяться». «Стой, я хочу вызвать тебя на дуэль». «Да он издевается». «Нет, ну правда, он уже завел в такую глубокую жопу, что даже самой высокой горе с ней в размерах не сравнится. И продолжает ведь, это ненормально. То есть я бы подумал, что его разум кто-то контролирует. Но ничего такого не вижу, да и энергии чужой от него не исходит. Бибидун же, у которой тоже глаз задергался, просто нахрен придавила его аурой. Было видно, насколько призраку неприятно это видеть. Может, он тоже причастен? Ладно, мне стоит выкинуть это из головы. Проблема решена и больше, надеюсь, не побеспокоит. Затянулось это все. Не хочу себя оправдывать, виной тому моя, наверное, нерешительность в действии. Черт его знает. Еще раз почтительно поклонившись, я запрыгнул обратно в здание через всю ту же дырку, где забрал в охапку своих невест, и потащил в комнату. Уже внутри, я сразу же пресек все их высказывания. Давайте просто это проигнорируем, и, наконец, проведем день, как и положено молодоженам. Уже вечером, после действительно хорошего времяпрепровождения, Лина отправилась за еще одной бутылочкой сока. Правда, не возвратилась даже после 10 минут. Надо было бы начинать волноваться, если бы не действия Сюэ в эти минуты, которые плавно перерастали и уже откровенно похабные, в особенности ее шаловливые ручки, то и дело шарящие по мне в чистом любопытстве и с некоторым озорством. Собственно, тут гадать особенно не нужно было. Барьер против прослушки был поставлен сразу же. Я же потянул девушку за ножку, заставив упасть на кровать, где навис над ней, втягивая в поцелуй, в процессе лишая ее сначала легкой кофточки, а затем и футболки, открывая воистину прекрасный вид, ведь бюстгальтера на ней не было. Мне ухмыльнулись, явно довольствуясь моей чуть удивленной реакцией. Дав мне насладиться упругостью груди, Сюэ поднялась, продолжая наш марафон поцелуев, и буквально разорвала мою футболку, откинув остатки ткани в сторону, проходясь большим пальчиком по моему прессу. Самое главное, ни капли смущения, лишь истинное желание. Она даже, чуть отстранившись, оглядела меня и облизнулась. Вот уж не думал, что у моего ангелочка замашки суккуба. В любом случае, это только сильнее заводило. Прижав ее к себе за талию, я мягко провел рукой по спине, со средним темпом, заметил, как девушка прикусила губу. А во, кто-то у нас любит такие касания. Спустившись ниже шейки, забрав ее грудь в свою власть и облюбовав ее затвердевшие соски, я еще раз провел по спине, в этот раз более медленно и тщательно. Совмещая оба действия, мне удалось услышать столь желанный и прекрасный стон девушки. «Ах ты, гад!» — выдохнула с ощутимым возбуждением. «Почему это так приятно? А это мы еще к основному блюду не перешли. Как же дико ухмыляешься! Мне нравится, очень нравится!» На меня набросились с новым поцелуем. В этот раз сама Сюя решила атаковать первой, добравшись моих штанов. Но девушка не имела понятия, что ей надо делать, поэтому и чуть замялась. Один очень коварный практик воспользовался этим, в открытую мстя и залезая ей под юбку, разумеется, при этом наслаждаясь ее приятными и мягкими ляжками. Трусики девушки были чуть влажными, а коснувшись ее лона, Сюя чуть вздрогнула. «Давай, скажи мне, какой я наглый и хитрый!» Выдыхаю ей в губы и вновь их пленяю, не давая ответить сразу. «Это я и так знала!» Отстраняется, уводит свои ручки за спину. Слышится звук застежки, юбка, видимо, до конца таким образом не снималась, поэтому дальше ткань просто рвется, а девушка остается в одних лишь чулочках. Затем, меня толкают на кровать, сама Сюя встает и садится прямо мне на лицо. От нее слышится смешок. «Забыл, с кем имеешь дело?» Вместо попытки ответа, фиксирую ее попу и ляжки, проникая языком внутрь. Вот ведь, действия иногда показательнее слов. Чувствую, как мой член наконец освободили от заточения, а затем мягкое, явно неумелое касание языка, но дарящее прекрасное наслаждение. Первая разрядка Сюи случилась после 7 минут. От нее послышалось довольное сопение. Я тоже приближался к пику, но она вдруг остановилась, слезла с меня и уселась уже перед моим нефритовым жезлом, нагло ухмыляясь и не спеша продолжать. И вот эта особа меня гадом назвала. Я негодовал и повалил ее на простыни, нависнув и смотря ей четко в глаза. «Нехорошая девочка, так накажи меня, чего же ты ждешь? Мне дважды повторять не надо». Войдя в нее, я сразу почувствовал безумную тесноту и тепло. Она буквально всасывает меня, даруя прекрасные ощущения, а также чуть осложняя движение и не давая выйти. Меня, к тому же, обняли ножками, заставляя наоборот углубляться. Как уже доказано, смущения от нее ждать не приходилось, поэтому после 5 минут интенсивных толчков, и когда я уже был прямо на пределе, она настырно сменила позу, буквально перевернув нашу текущую, полностью меня оседлав, перенимая контроль и принимая член в себя полностью, кладя мне ножку на грудь и издавая при этом очень приятный слуху стон. «Ха, черт, Сюя, я не могу больше, о-о-о». Девушка сразу же сменила свое положение, оказавшись лицом возле меня, положила мои руки себе на талию, а сама стала еще активнее прыгать, пока, наконец, я не кончил. «Фу-фу, она лизнула мне грудь, это очень приятно. Продолжим, у нас была вся ночь впереди, и вот как ее вообще можно было назвать невинной, утром после того, как Сюя почувствовала усталость, мы остановились. Мой развракахаем, милый ангелочек отправился принимать душ, и после получаса, проведенного там, закончил. Этим же отправился заниматься и я, предварительно оценив фигурку девушки, ведь вышла она в одном нижнем белье. Разумеется, я получил комментарий. Мы всю ночь занимались сексом, ты можешь хотя бы одну секунду не смотреть на меня похотливым взглядом, на что был дал простой ответ. Конечно нет, что за глупости ты говоришь. После всей возни, Сюя осталась в комнате немного перевести дух, да и в целом отдохнуть. Я же отправился к Лине, которая еще даже, видимо, не проснулась. Так и было. Она спала на кровати, обняв подушку, при этом умиротворенно сопев. Милое зрелище. Я бы понаблюдал, да вот только случайно разбудил ее. Секунда осознания, и эта пигалица мне ухмыльнулась. Ну вот точно, гений похотливым, то есть, качественного планирования. Я больше, чем уверен, что выступала инициатором именно она. Но кое-что меня все же тревожило. Доброе утро, я прилег рядом и провел по ее гладкой щеке. Все нормально, просто, вышло все не очень хорошо. Я понимаю, что ты хотела дать Сюе шанс, но ведь вчера и твой день свадьбы был, да и то пренебрежение. Мне неприятно осознавать все эти вещи. Пф, нашел о чем беспокоиться. Лина, я серьезно, если тебя это беспокоит, то поделись этим. Она придвинулась ближе, уперевшись мне в грудь. Худзинь, я тоже серьезно, я давно уже твоя женщина, и это не изменит какой-то там особенный день. Я специально дала ей возможность, ибо мне она уже давно не нужна. К тому же, У нас впереди десятки тысяч дней, которые могут стать такими же, то есть несущими радость, так зачем заморачиваться? Тем более, выходит нечестно. Думаешь, ей было легко, когда мы занимались развратом ночами? Не думаю. Поэтому, все хорошо, и это последнее, о чем тебе стоит переживать. Как скажешь, но я всегда рядом. Ты можешь меня поругать, выговориться или что-либо еще. Хе-хе, это я и так знаю. А теперь расскажи мне, как она в постели. Лучше меня, хуже? Это что за отвод взгляда? А ну-ка, куда собрался? В общем, я был допрошен. Ну, в очень шутливой форме и без всякой серьезности. Единственное, что действительно было ею сказано со всей собранностью, так это то, что она не хочет разделять наши постельные дела. КХМ, чтобы тебе доставляли наслаждение две девушки, вы посмотрите на него, уж уже поплыл. Всю ночь он занимался непотребствами, и до сих пор не Настин. Возмущается, но как при этом ухмыляется. Вот это мой муж. Так, нет, если быть честным, то я полностью за. Но вы-то обе не против? Ну я точно нет, мне даже интересно. А с Сюей стоит переговорить на этот счет, но не думаю, что она как-то будет сопротивляться. Судя по описанному тобой, наш ангел больше суккуб, и вряд в ней есть что-то светлое. Мы вместе слегка посмеялись, так что это дело лишь времени. Однако, начнем мы со следующего дня. Сегодня ты, весь, мой, четко и без сомнений, а то это тоже будет несправедливо. Господи, у меня создается ощущение, что самый невинный среди нас это я. Да как же, а кто такими сделал? Вы сами, ХМФ. Ладно, тут ты прав, но ради кого мы такими стали? Да понял я, понял. Останавливаю ее умиротворительным жестом. Я тут самый развратный. Вот то-то же. Поставив меня на место, Лина показала мне язык и отправилась в ванную комнату. Я же задумался. Конечно, хорошо, что мы так просто абстрагируемся от проблем, но они никуда не делись. Вот в свете действий самого неадекватного парня в здании, Яня, ага, мне думается, что он может быть причастен к этому всему. Но, это скорее предвзятость, чем объективный взгляд на факты. Но даже так его тупизм слишком запущен. Но проблема ведь в том, что это абсолютно никак не проверишь. У меня просто нет ни доказательной базы, а подозрительных действий, по крайней мере, в связи с недавними событиями, я не замечал. Да даже будь он пешкой в этой игре, вряд бы выдал своего заказчика. Поэтому его причастность это лишь следствие, первостепенная задача найти зачинщика. Может быть, это союз нескольких личностей с одной целью, в таком случае, это и вовсе дает возможность предполагать причастность кого угодно. Глава Нины Стардоу, все тот же Нины Янь, и так можно до бесконечности, прибавляя так или иначе лиц, заинтересованных в происходящем. Четыре великих клана, клан Синего Дракона Молний, клан Чистого Неба, который, конечно, сейчас скрывается, но сама суть, да даже сам сраный Танхао, будь он неладен. Так, до турнира всего ничего. Для начала, надо изучить те луки, а также осведомиться о допросе пленника. Чуть позже, того самого преемника для незнающих, все же обнародовали, правда слегка не по плану, ибо долгая дорога и недавнее происшествие слегка поменяло обстоятельства, поэтому пришлось немножко припоздниться, что в целом было не критично. Нам не нужно было никуда уходить, и оставалось лишь дожиться самого турнира. Оставшиеся 7 дней пролетели незаметно. Оружие было изучено и что я могу сказать? Да почти ничего. Там просто стоит усилитель для запуска стрел. Его напитываешь духом, и стреляешь стрелой с ядом или чем-то подобным. Почему же она не чувствуется? Как оказалось, тут есть мастер массивов. Это абсолютно незнакомое мне расположение точек и их подпитка, но работает тут все по принципу отвода глаз. Огневая мощь так понятна, лишь практикам уровня короля и ниже оно повредит, а в остальном, все легко поправимо. Хотя удары мощные, и даже более сильному культиватору не стоит расслабляться. Сиаган, кстати, свалил буквально на следующий день, как его отпустили. Просидел в камере всего пару дней, но, он все равно по итогу появится, ведь я прекрасно вижу в списках на турнир команду Шрека. Да. Кстати говоря, Сюи нашли кольцо, она теперь с истинным обличием. Мы даже сразились с ней, очень весомый прогресс, но потеснить меня ей не по силам. Другое дело, объединение сил обоих моих жен, вот это уже вопрос интересный. Каждый наш бой заставляет напрячься, даже если мы знаем умения друг друга. В любом случае, Завтра должны начаться активные действия в турнире, а значит, стоит ждать и беды. Там еще команда Стардоу. В общем, весело будет.